Ребенок в шапке Мономаха. Всего 3 года было будущему Ивану Грозному, когда внезапно тяжело заболел его отец. Болезнь поначалу была пустяковой, царапина. Но царапина стала нарывать, нарыв перешел в карбункул, а дальше, ведь антисептики еще не знали, общее заражение крови, сепсис. И 54-летний великий князь, только вчера еще тешившийся охотой, умер, успев перед смертью благословить старшего сына на великое княжение. Впоследствии Иван IV очень гордился тем, что он монарх всю свою жизнь, что не помнит даже, как его батюшка пожаловал, благословил государством. Разрушительная для неокрепшей детской психики ситуация – сочетание формальной власти самодержавного государя с детской беспомощностью. Ребенок, перед которым стоят на коленях, которому целуют руку почтенные взрослые люди. Недаром замечено, что из тех, кто стал монархом в детстве, чаще вырастают деспоты. Но первые 5 лет при ребенке была мать, которая твердо и решительно правила страной. Сначала великая княгиня, на всякий случай, заточила в тюрьму брата Василия III, дмитровского князя Юрия Ивановича. Ему очень хотелось стать самому великим князем. Князя Юрия можно понять, ведь он был всего на 1 год моложе Василия III. Долгие годы бездетности старшего брата укрепляли его в надеждах самому занять трон. Почему же государем должен был стать его 3-летний племянник? Почему страной будет править иноземка из Литвы, а не он? Такой же сын Ивана III, как и его покойный брат. Боярам и митрополиту пришлось запереть дмитровского князя на замок, пока он не принесет присягу, не поцелует крест своему племяннику. Но такую невольную клятву легко объявить недействительной. В свое время дед Юрия, великий князь Василий Темный, свергнутый своим двоюродным братом Дмитрием Шемякой, тоже поцеловал крест, что не будет искать великого княжения. Но услужливый игумен Кирилла Белозерского монастыря снял с него клятву, потому-то Елена Глинская решила не испытывать судьбу, даже не дала Юрию Ивановичу уехать после похорон в Дмитров, а оставила в Москве, правда, в тюрьме. Там он и умер через 3,5 года. Но борьба за власть только начиналась. Василий III, умирая, особенно рассчитывал на Михаила Львовича Глинского. Обращаясь к боярам, он говорил, что хотя князь Михаил человек к нам приезжий, бояре должны держать его за здешнего уроженца, ибо он государю прямой слуга. А самому Глинскому напоминал, чтобы он за малолетнего великого князя с братом и великую княгиню кровь свою пролиял и тело свое на раздробление дал. Михаил Львович, опытный государственный муж, думал, что пришло его время, что станет он правителем огромной страны. Но иначе думала его молодая племянница, которая, кстати, нашла себе другого советника, боярина князя Ивана Федоровича Овчину Телепнева Оболенского. Поговаривали, что князь Овчина не только советник, но и возлюбленный великой княгини. Глинский был крайне недоволен. Пытался все же добиться власти, вступил в конфликт с племянницей. И та, некогда освободившая дядю из тюрьмы, отправила его туда же. Со дня смерти Василия III прошло меньше года. В темнице Михаил Львович и умер через 2 года. Обвинения ему были предъявлены, самые вздорные. Он-де хотел овладеть престолом и отравить Василия III. Один из летописцев прямо говорит, что заточен был Глинский, по слову наносному, от лихих людей. Трудно найти более богатые событиями время, чем 30-е годы XVI века. Меньше чем через 3 года после ареста Глинского возникла новая коллизия. Пока был жив дмитровский князь Юрий, старецкий князь Андрей не имел никаких прав на престол, а потому выступал как союзник Василия III, а затем и его вдовы. Но после смерти Юрия Андрей Иванович сам понимал, что теперь стал опасен, оказался под подозрением, как реальный претендент на трон. Значит, ему может прийтись плохо. Надо было принимать меры предосторожности. Когда в начале 1537 года князя Андрея вызвали в Москву, чтобы возглавить войска в походе, он на всякий случай решил не ехать и сказался больным. Посланный в Старицу врач пришел к выводу, что болезнь князя не так уж и тяжела. Симуляция показалась в Москве подозрительной, а потому от Андрея Ивановича снова потребовали ехать. В свою очередь, повторный приказ ехать в Москву вызвал законные опасения у старицкого князя, тем более, что до него доходили зловещие слухи, что в Москве его хотят поимать и арестовать. Андрей резко отвечал: «Прежде всего не бывало, что нас к вам, государям, на носилках волочили». В Москве теперь окончательно уверились, что удельный князь что-то замышляет, и на всякий случай арестовали его посланца. У Андрея Ивановича не выдержали нервы, и он поднял мятеж. Традиционно в нашей науке этот мятеж рассматривался как борьба удельного князя против центральной власти. Это было бы верно, если бы князь Андрей добивался независимости своего старицкого княжества или хотя бы расширения своих прав. Но цели-то мятежного князя были обширнее – захватить всю страну, сесть на великокняжеский престол. Недаром он обратился к новгородским помещикам с таким призывом: «Князь великий и мал, а держит государство бояре, и вам, у кого служите, а я с вас рад жаловать». Следовательно, речь шла не о том, будет или нет Россия единым государством, а о том, кому в этом государстве будет принадлежать верховная власть. Недавние исследования выявили, что, как это не покажется парадоксальным, любой результат мятежа укреплял централизацию. Победя Андрей станет великим князем, его княжество было бы тем самым ликвидировано, так же, как и при его поражении. От исхода междоусобий зависели судьбы Ивана IV, Андрея Старицкого, Елены Глинской, а не страны. Старицкий князь проиграл. Овчина, Телепнев, Оболенский, выведший навстречу мятежному князю московские войска, поцеловал крест, что волос не упадет с головы Андрея Ивановича, если он добровольно приедет в Москву. Удельный князь поверил. В Москве Елена Глинская разыграла удивление. Как мог боярин Иван Овчина дать такое обещание сам? С великим князем не обослався, для виду даже наложила на него опалу, а Андрея Старицкого бросили в темницу, где он и умер страдальческой смертью через полгода. А через год скоропостижно скончалась и Елена Глинская. Почему 30-летняя, полная сил женщина умерла? Естественно, возникли слухи, будто великую княгиню отравили. Вряд ли они справедливы. Медицина в те времена была еще в зачаточном состоянии. Люди умирали от тех болезней, которые сегодня без труда вылечивает свежий выпускник медицинского института. Любопытно, что сам царь Иван никогда не писал о том, что его мать умерла насильственной смертью. А ведь он был готов обвинить бояр в любых грехах. Он даже утверждал, что не может без слез вспомнить о судьбе своих дядьев Юрия и Андрея, которых, оказывается, замучили в тюрьме бояре, а не его мать. Уж он не упустил бы повод еще раз поговорить о боярских изменах, верил он хотя бы немного этому слуху. Итак, с 3 апреля 1538 года Иван IV круглый сирота. 8-летним мальчишкой он восседает на троне в шапке Мономаха со скипетром и державой. А вокруг ожесточенная борьба боярских кланов за власть. В наши дни много пишут о том, как вредно детям видеть на экранах кинотеатров и телевизоров сцены насилия. Малолетнему Ивану Васильевичу пришлось наблюдать эти сцены не на экране, а вживе. При нем люди из враждующих группировок врывались во дворец, избивали, арестовывали, убивали, не обращая внимания на просьбы малолетнего государя пощадить того или иного боярина. В этой обстановке насилия выковался характер государя.